Валентина лежала без сна и думала. Ей было очень страшно. Все, что с ней случилось, уже нельзя назвать неприятностями. Это полная катастрофа. И выхода нет. Во всяком случае, она, Валентина, не может его придумать. Она вспомнила, как все началось несколько месяцев назад, когда она влезла в эту авантюру. Это тогда она думала, что то, что она делает, просто авантюра. Она, Валентина, если и рискует, то немногим. Денег она никаких не вложила, а силы и энергии у нее не занимать. А оказалось, что это кошмарная история с трупами, и теперь жизнь самой Валентины висит на волоске. Валентине было скучно. Она была очень энергичной женщиной. И как только перед ней вставала какая-нибудь проблема, она тут же ее решала. Все дело в том, что нерешенных проблем становилось все меньше и меньше. Квартиру она полностью переделала по своему вкусу, не считая комнаты свекрови. Но тут она отступилась. Машину она уже меняла два раза. Тряпки и свой внешний вид не в счет. Эти проблемы быстро решаемы, были бы деньги. Денег Валентина зарабатывала достаточно для того, чтобы выглядеть хорошо, позволить себе дорогой и приличный отдых. Но что дальше? После нескольких совместных поездок она зареклась отдыхать вместе с мужем. Не то чтобы он не любил ездить в приличные места, а предпочитал рыбалку и грибы на Карельском перешейке. Нет, за границей бывать он любил. Но в Испании, например, он вместо того, чтобы, как все люди, нежиться на пляже, а вечером проводить время в ресторане, взял на прокат машину и весь отпуск промотался по стране, смотря дворцы и церкви. Когда же Валентина взбунтовалась после двух таких дней, говоря, что машина ей дома надоела, он просто бросил ее и стал уезжать один. В Италии и Франции было еще хуже, потому что там он бродил по Парижу, Риму и Флоренции пешком. Говорил, что ему жалко тратить время на рестораны и магазины, он хочет все посмотреть. После нескольких поездок Валентина вообще зареклась с ним ездить, стала отдыхать одна. Можно взять с собой любовника или подругу, но зачем тогда муж? Они все меньше и меньше общались. Вечерами он сидел у матери или со своими книгами и альбомами. Валентина иногда смотрела на него и думала, зачем они вообще поженились, раз такие разные люди. И знала, что он тоже задает себе тот же вопрос, и гораздо чаще. Что делать? Разводиться? А что это изменит? Уйдет скука? Вряд ли. Так продолжалось, пока несколько месяцев назад она не встретила Вадима. Они познакомились случайно, у знакомых. Валентина от скуки переспала с ним. Потом ей показалось, что что-то в нем есть, какая-то тайна. Она продолжала с ним встречаться, сделала так, что он увлекся, и понемногу вытянула из него все. Уж это она умела. Но, по правде сказать, это было нетрудно. Уж очень он был хвастлив. Он был химик, фармаколог, и сказал ей, что изобрел такую вещь, такое лекарство. Она поначалу не поверила, но потом залезла к нему в компьютер, прочитала все материалы, поняла, что не сам он это придумал, а где-то раздобыл. В общем, все это оказалось достаточно серьезно. Он сказал, что до этого работал в одной государственной конторе и опытный материал набрал там, а теперь ему надо провести испытание, и все будет закончено. Он ушел с работы, оборудовал лабораторию у себя на даче в учительском поселке возле Репино и приступил к решающему этапу. «Что ты думаешь потом делать с этим лекарством?» – осторожно спросила Валентина. Продать кому-нибудь технологию изготовления за большие деньги. Это правильно. Что он подразумевает под выражением «большие деньги», Валентина не стала уточнять. И кому он собирается продать технологию тоже. Это она взяла на себя. Она достаточно долго обдумывала ситуацию. В таком деле не надо было спешить. Перебрала всех знакомых, восстановила в памяти все связи и понемногу выработала, как ей тогда казалось, очень удачный план. Когда-то очень давно, когда Валентина училась в институте, у нее в группе было несколько ливанцев. Вообще в институте, да и на факультете, было много иностранцев. Они часто приезжали в нашу страну учиться. Что уж они выносили из этой учебы, никому не известно, потому что языка русского они так толком и не выучили. И даже после 5 лет пребывания в России говорили очень плохо. Это не относилось к чехам, болгарам и восточным немцам. Те болтали лучше многих наших. Студенты есть студенты, дружба народов и все прочее. Девчонки с их факультета знакомились, встречались, некоторые даже выходили замуж, но предпочитали европейцев. Однако бывало всякое. И подруга Валентины Ольга вышла замуж за одного из ливанцев. Валентина тогда ливанцами не интересовалась и вообще помнила их смутно. Они переписывались с Ольгой редко. Жизнь в Ливане ей не нравилась, там жара, вырубили все парки из-за военных действий, муж работал на малооплачиваемой работе, и надежд на будущее не было никаких. Переписка понемногу заглохла. Но вот не так давно, в прошлом году, Валентина получила от Ольги радостное письмо. Та писала, что все устроилось, что совершенно случайно она встретила в Бейруте Хасана, он сам ее узнал, что он ужасно богат, что разговаривал с ней весьма любезно и обещал помочь мужу с работой в память их совместной учебы. И действительно, спустя немного времени мужа устроили на престижную работу в аэропорт, да и ей обещали работу. А тогда, имея 2 зарплаты, можно скопить денег и уехать в Канаду или еще куда-нибудь в приличное место. Валентина задумалась, кто такой Хасан. И после долгого размышления вспомнила худенького молодого человека, маленького роста, всегда почему-то в темных очках. Она ответила Ольге, писала, что рада за нее, и пусть Ольга не обижается, но кто же такой Хасан и откуда у него столько денег? «Да ты что?» — отвечала Ольга в следующем письме. «Ты не помнишь Хасана? Раньше в институте, и верно, он был такой незаметный, а потом здесь оказалось, что он сын шейха. Отец у него недавно умер, а про самого Хасана поговаривают, что он лидер террористов. Но она, Ольга, не верит». «Но вообще-то похоже. Ее муж кое-что про Хасана знает, но с ней не откровенничает». И вот сейчас Валентина вспомнила об этом таинственном Хасане. Она позвонила Ольге в Бейрут и попросила ее прислать приглашение как можно скорее. Ольгин муж свел ее с Хасаном. Валентина долго рассказывала ему про свое дело, тщательно подбирая слова, чтобы не сказать лишнего. Тайком от Вадима она сняла кое-какие копии с его документов. Хасан внимательно прочитал документы, и ее слушал тоже очень внимательно. Оказалось, что он весьма прилично говорит по-русски. Внешне он мало изменился, выглядел молодо, все те же темные очки. «Интересно», — наконец произнес Хасан, — «и в какой срок это будет завершено?» 2 месяца, не больше». «Сколько ты хочешь?» Валентина посмотрела на темные очки и неожиданно для самой себя назвала цену втрое большую, чем та, что она собиралась спросить сначала. Хасан усмехнулся одними губами и сказал, что согласен, но сроки жесткие. «Как он еще может ставить условия, если сам ничем не рискует?» — возмутилась про себя Валентина, но промолчала. Она вернулась домой и сказала Вадиму, что нашла покупателя. Так, на всякий случай. Неприятности начались вскоре после того. Этот идиот Вадим связался с бандитами. Вернее, те сами подставились под его машину. Классический пример. Не он первый, не он последний. Те запросили за ремонт своего «Мерседеса» $3000. Хамство, конечно. Но что же делать, раз так не повезло? И вместо того, чтобы посоветоваться с Валентиной или взять у нее взаймы, этот кретин, этот недоделанный болван, чтобы ему на том свете жариться на сковородке без масла, решил продаться бандитам. Он потребовал, чтобы его провели к старшему. И все рассказал про препарат и про то, что за него можно получить большие деньги. Те, конечно, не поверили сначала, но потом этим делом заинтересовался сам Савел. Нашел сведущего человека, в общем, Савел дал Вадиму отсрочку, приставил к нему своих людей. Валентина была в ярости, но сделать уже ничего было нельзя. На ее вопрос, зачем он это сделал, Вадим сказал, что все равно искал покупателей, а так бандиты помогут ему с подбором опытного материала испытуемых. «Они тебя пришьют, как только получат все», — подумала Валентина. Она была в этом уверена, но вслух ничего не сказала, чтобы этот трус еще больше не испугался и не наделал глупостей. Она стала проводить с Вадимом как можно больше времени, сумела сделать копии всех документов на микропленку. Последняя серия опытов подходила к концу, и она решила бросить Вадима на произвол судьбы и бандитов, пусть потом выпутывается сам, как сумеет. К концу установленного срока Хасан сам дал о себе знать. По телефону такие вопросы они не хотели обсуждать. Валентина сказала, что приедет в Болгарию. Так ей проще, не надо визы. При их встрече она сказала, что все идет по плану, но хорошо бы ей кого-нибудь в помощь. Хасан сказал, что пришлет двух надежных и умелых людей. Валентина поняла, что теперь уже дело серьезное.